Глава 44. Райдер. Я хочу быть для нее героем. «Оуэн Маккей, твой брат». Голос у Джиджи сухой и недовольный. И это первые ее слова с того момента, как мы, едва волоча ноги, ввалились в 3 утра в номер отеля. Мы переночуем в номере у ее кузины-супермодели, разумеется, в пентхаусе. Я все ждал, когда же она что-нибудь скажет, и рад, что она сумела сдержаться. Оуэн и не подозревал, как ошеломил ее, а я видел, что у Джиджи миллион вопросов. Однако в клубе с грохочущей музыкой, да еще и в канун Нового года, не было возможности поговорить даже о мелочах, не то что вести глубокомысленные беседы. Когда она не стала давить, я испытал облегчение, но знал, что она просто выжидает. Остаток вечера она неловко поглядывала то на Оуэна, то на меня. Ну, может, и не весь вечер. Еще мы провели немало времени на танцполе. Я не столько танцевал, сколько позволял ей тереться о меня своим телом, пока часы не пробили полночь, и после мы тискались на танцполе в окружении супермоделей, профессиональных спортсменов и рэпера по имени Прос. Ну и ночка. После всю нашу толпу забирает личный водитель Алекс, и Оуэна тоже. Они с Алекс скрылись в ее комнате, и хотя кузина Джиджи посмеивалась над ней за любовь к хоккеистам, прямо сейчас она точно выкрикивает имя одного из них. Я закрываю дверь, пытаясь отгородиться от звуков секса, доносящихся с другого конца апартаментов. «Ладно, давай поговорим об этом», — со вздохом киваю я. «Ты солгал мне», — безо всякого выражения произносит она. «Я тебе не лгал», — кусаю губы, стараясь не отводить взгляда. В глазах Джиджи все больше злости, так что я торопливо продолжаю. «Я сказал тебе, что знал Оуэна по Фениксу, просто опустил тот факт, что он мой брат». Джиджи прислоняется к двери, скрестив на груди руки. «Это обман по умолчанию». Она неодобрительно покачивает головой. «Я только что познакомила тебя со своей семьей, а ты не мог мне сказать, что у тебя брат есть». Я закусываю губу до крови, потом заставляю себя расслабиться и сделать глубокий вдох. «Я не держал это в тайне намеренно», — наконец признаюсь я. «Впервые речь о моем знакомстве с Оуэном зашла в ту пору, когда я еще не рассказал тебе про своего отца и не был готов к тому, что все это дерьмо выйдет наружу. Так что я сделал вид, что мы просто друзья со времен Феникса, а потом, честно говоря, забыл». «Забыл», — недоверчиво вторит она. «Так ведь мы никогда больше не поднимали эту тему, никогда не говорили об Оуэне», — напоминаю я. «Верно. И почему же?» Я сажусь на край кровати, запустив обе руки в волосы. «Потому что говорить о прошлом я ненавижу, и ты об этом знаешь». «Но ты сказал, что постараешься», — в отчаянии произносит она. «Знаю, прости меня, просто мне подобное плохо дается». Я вздыхаю, и на меня накатывает сожаление. «Мы сводные братья, отцы у нас разные, только общая мертвая мать». Я торопливо сглатываю ком в горле. Джиджи, будто почувствовав, насколько болезненным становится для меня разговор, садится рядом. На ней до сих пор сверкающее серебристое платье, от которого я весь вечер не мог отвести глаз. «Почему же ты оказался в приемной семье?» — недоуменно спрашивает она. «У тебя ведь есть сводный брат, и Оуэн за вечер неоднократно упоминал своих родителей. Почему его семья тебя не приняла?» К горлу подступает тошнота. «Не приняли и все». «Насколько он старше?» «На 2 года. Когда умерла мама, ему было 8. Но он с нами тогда уже не жил», — объясняю я. «Мама развелась с его отцом, когда Оуэну был всего год. Потом встретила моего отца и почти сразу забеременела мной. До ее смерти Оуэн жил с нами почти год». «Вы были близки?» «Мы были лучшими друзьями, до сих пор лучшие друзья». Я демонстрирую запястье. «Это он, тот друг, насчет которого ты меня любишь поддразнивать. Обзавелись этими гребаными браслетами в 16, и они до сих пор не развалились». Она улыбается, и я чувствую, что ее гнев отступает. «Думаю, это хороший знак». Так или иначе, когда Оуэну было 7, его отец снова женился. На очень приятной женщине по имени Сара, У нее уже была дочь от предыдущего брака. Раз, отец Оуэна, хотел, чтобы они стали одной семьей, так что он бился с моей мамой за право полной опеки. Сказал суду, что может обеспечить сыну более благоприятные условия. У него был выше доход, он жил в хорошем районе. Мама не могла позволить хорошего адвоката, чтобы с ним биться, и в конечном счете уступила. Он, конечно, не пытался полностью исключить ее из жизни Оуэна, просто хотел, чтобы Оуэн основную часть жизни проводил у него. Мама согласилась, и Оуэн приходил к нам по выходным и на праздники. Для нее, конечно, все это было очень болезненно, она по нему скучала. Эмоции сдавливают мне горло. Мы оба скучали. Он переехал к папе и мачехе, а я остался со своими родителями. Год спустя мой отец всадил маме пулю в лоб. Внутри у меня все сжимается, дышать становится тяжело, и я сдавленно ругаюсь. «Что такое?» — тут же спрашивает Джиджи. «Никогда не прощу его за то, что он сделал. Горло у меня горит огнем. Идеальной матерью она, может, и не была, но моей была». Слезы жгут глаза, и я отвожу взгляд. Вот только Джиджи очень проницательно, чтоб ее. И, конечно, все замечает. Она, шурша платьем, придвигается ближе, насильно приподнимает мою руку и забирается ко мне под бочок. Я инстинктивно обнимаю ее, а она опускает голову мне на плечо. «И что, отец Оуэна просто позволил отправить тебя в детский дом, когда ты лишился матери? Это же жестоко!» Честная оценка его поступка звучит грустно. «Мы с ним не были родственниками, так что ему не было до меня дела. Отец Оуэна...» Я стараюсь проявить деликатность, Бог знает зачем. Я по природе своей не отличаюсь чувством такта, так с чего начинать? Он просто кусок дерьма, а Сара хоть и милая, но просто тряпка. Думаю, будь ее воля, она бы меня взяла. Я думаю о немногочисленных праздниках, проведенных в компании Маккеев. Их было всего ничего, и приглашали меня только потому, что об этом умолял Оуэн. Расу я никогда не нравился. Думаю, для него я был просто напоминанием о моей маме, о его бывшей жене. Он утверждает, что она изменила ему с моим отцом, но я не знаю, правда ли это. Может, так оно и было. Даже если так, я бы не стал ее винить. С Расом всегда было трудно. Человек он грубый, строгий. К Оуэну всегда предъявлял колоссально высокие ожидания. Хорошо еще, что Оуэн просто звезда в хоккее. Учитывая, что в детстве Рас из него все соки выжимал. Не будь у Оуэна таланта и страсти к игре, которая в нашем деле необходима, он бы просто сломался под таким напором. «Расу я был не нужен», — говорю я, — «никому не нужен». Внезапно горло сдавливает от наплыва чувств. Я был напоминанием о жизни, которую он оставил позади. «Но Оуэн был тебе хорошим братом?» «Лучшим». Вина сдавливает мне грудь, и Джиджи не упускает, что я напрягся. «Что?» «Я не заслуживаю такого брата», — признаю я. «Это еще что значит?» «Мой отец убил его мать, Джиджи. Ни один из нас об этом не забудет». «Он это тебе в вину вменяет?» — встревоженно спрашивает она. «Нет, а стоило бы». Вяло откликаюсь я. «Если бы не мой отец, этот кусок дерьма, у него до сих пор была бы мама». «Да, но это не твоя вина». «Я лишь объясняю, что не стал бы его винить, если бы он счел меня виноватым». Горло снова сжимает. «Какая разница? Теперь думать об этом уже не имеет смысла. Как и говорить об этом? Разговоры ничего не меняют. Нельзя изменить прошлое или...» «Не надо», — тихо просит Джиджи. «Не надо закапывать все в себе. Я прямо чувствую, что ты как раз этим и занимаешься». Она с силой берет меня за подбородок, вынуждая посмотреть ей в глаза. Я вздрагиваю. «Ты так сильно хочешь, чтобы в твоем прошлом не было ничего подобного. Но что случилось, то случилось. Теперь я понимаю, насколько все было паршиво, и ужасно тебе сочувствую. Но в этом нет твоей вины. Ты не несешь ответственность за случившееся, только твой отец». «Знаю». «Тогда прекрати брать на себя ответственность за его поступки. Позволь себе порадоваться тому, что у вас с братом хорошие отношения. Не надо чувствовать себя виноватым». Но я все равно чувствую, бормочу я, и, кажется, впервые в жизни произношу эти слова вслух. Оуэну я никогда не говорил, что чувствую по этому поводу. Меня пугает, что Джиджи я могу рассказать обо всем. Позволить себе уязвимость, и я не боюсь ее реакции. Во мне нет ни капли страха, что она меня осудит. Обнимаю ее за талию, ласково поглаживаю по спине. Прижавшись рукой к ее щеке, смотрю в ее прекрасное лицо. Когда я с ней, когда думаю о ней, сердце мое готово выскочить из груди. Я склоняюсь к ней в поцелуе. «Я недостоин тебя», — шепчу я ей. У Джиджи в глазах поднимается тревога. «Райдер, не знаю, буду ли достоин хоть когда-нибудь, но я хочу попытаться. Я действительно хочу, я говорю серьезно. Даже зная о собственных недостатках, я попытаюсь подняться над собой ради этой женщины. Благодаря ей я становлюсь лучше. Я хочу стать лучше ради нее. Хочу быть для нее героем». Горло мне сдавливают эмоции. «Эй!» Она легонько касается моего подбородка. «Ты что?» «Я люблю тебя». У нее перехватывает дыхание. Я никогда прежде не произносил этих слов, но прямо сейчас вкладываю в признание каждую частичку себя. Она та самая, единственная. «Скажи еще раз». «Я люблю тебя, Джиджи». Лицо ее озаряет ослепительная улыбка. «Я тоже люблю тебя, Люк». И что-то во мне переворачивается, когда я слышу, как она произносит имя, которое я так долго ненавидел, которого всегда сторонился. Она произносит его так нежно, и она такая красавица, и признается мне в любви, и, полагаю, я не прочь быть Люком. Я стану тем, кем она захочет меня видеть. На следующий день я, натянув футболку, выскальзываю из спальни. Еще рано, но мой брат уже сидит в кухне роскошного номера. Джиджи крепко спит за закрытой дверью нашей комнаты. Алекс, должно быть, тоже, потому что ее нигде не видно. Я подхожу ближе. «Доброе утро!» «С Новым годом! Хочешь кофе?» Я киваю. «Да, пожалуйста». В номере стоит дорогая кофемашина с изысканным кофе, который обычно подают хипстерам во всяких буржуйских кафе. «Шикарно!» — тяну я, и он фыркает. Через минуту он протягивает мне чашку, такую горячую, что над ней поднимается порог. Мы переходим в гостиную, садимся на мягкий диван. Вчера вечером мы до этой комнаты не добрались, так что все здесь в идеальном состоянии. «Итак, у тебя появилась девушка?» — смеется он. «Ты как-то забыл об этом упомянуть, когда мы разговаривали в прошлый раз?» Я тогда еще сам пытался осмыслить, как же это произошло. «Она мне нравится». «Мне она тоже». Я киваю на закрытую дверь в комнату Алекс. «Вы теперь вместе или как?» «Конечно, брат. Женюсь на супермодели. Да ладно тебе». «Разве ты не знаменитый профессиональный спортсмен? С такими всегда прилагаются супермодели, нет?» «Эта девица как лесной пожар. Со мной она заскучает уже через неделю максимум. Сегодня вечером она улетает в Париж на частном самолете». «Ага, а ты улетаешь на своем самолете обратно в Лос-Анджелес». «Ну тебя. Я лечу коммерческим рейсом». «Первый класс?» Он, смутившись, опускает голову. «Бизнес». Я фыркаю. «Как прошло Рождество с родителями?» «Нормально. А у тебя?» «Ты его с Грэхэмами провел, так ведь?» Я вздыхаю. «Помнишь, я говорил, что Гаррет Грэхэм возненавидел меня за опоздание на тренировку? Так теперь у него есть причина поважнее. Он меня не выносит». «Уверен, ты преувеличиваешь». «Нет, поверь мне». Я замечаю, что он поглядывает на меня поверх кружки. «Что?» «Ты кажешься счастливым», — признается Оуэн. «Поверить не могу, что говорю это, но так и есть. Должно быть, ад покрылся льдом, а?» «Ну, вроде того». Улыбаясь, ставлю кружку на стеклянный столик. «Ну, какой у тебя график игр на ближайшее время?» «Несколько гостевых игр подряд». Он приглаживает непослушные каштановые вихры. «График выматывающий, постоянные разъезды ужасно утомляют». «Ты любишь все это?» «Люблю». Он медлит. «И ты полюбишь». «Ага, если Даллас не передумает насчет меня». «Не передумает». Он отпивает еще кофе. В следующем месяце у нас пара игр против Брюинс. Тебе стоит прийти, посмотришь игру из ложи, потом поужинаешь со мной и с командой. Было бы здорово. И девушку свою захвати. Он подмигивает. Тебе прямо нравится произносить это слово. Конечно, мы же о тебе говорим, а у тебя девушек в принципе не бывает. Я буду повторять это слово вечно, просто потому, что тебе тут же становится неловко. К слову о неловком. Внезапно я вспоминаю, что сказала Джиджи прошлой ночью. О том, что я не должен брать на себя ответственность за чужие поступки. Я долго сомневаюсь, наблюдая, как Оуэн потягивает кофе и копается в телефоне. При обычных обстоятельствах я бы никогда не стал это обсуждать. Ни за что не поднял бы подобную тему. Но, может, обычные обстоятельства несколько изменились. Может, пора по-другому решать проблемы. «Ты винишь меня?» Он в замешательстве поднимает голову. «За что?» «За маму». Несколько секунд я изучаю свои руки, потом заставляю себя посмотреть Оуэну в глаза. «Когда ты смотришь на меня, ты видишь во мне его?» Он отшатывается. «Черт, нет!» Я не могу описать словами, какое облегчение меня охватывает. «Ты не причинял ей боли», — тихо продолжает Оуэн. «Но и спасти не смог. Тебе было 6. Поверь мне, будь я там, я бы тоже мало что смог сделать». На лбу у него прорезается морщинка сожаления. «Это я должен извиниться. После всего, что случилось, я ничего не смог для тебя сделать. Я умолял отца позволить тебе жить с нами, но он и слышать ничего не хотел». «Знаю, это не твоя вина. Я знаю, какой он». «Да, но я все равно чувствовал себя ужасно. Мне всегда будет неприятно при мысли о том, что у меня была семья, а тебя перекидывали от одних приемных родителей другим. Мой отец — засранец, но это мелочи по сравнению с тем, что выпало на твою долю». «Не все было так плохо, уверяю его я. Зато я стал играть в хоккей, верно?» «Верно». Повисает недолгая, но полная сожаления пауза. «Поверить не могу, что ему дают условно-досрочные, признаюсь я». «Я тоже», — мрачно соглашается Оуэн. «Некоторое время назад, уже после того, как я перезвонил Питеру Грину, мы переписывались. Оуэна, как и меня, попросили выступить на слушании, и он тоже не изъявил желания». «И, Райдер, я повторюсь, ответ на твой вопрос — нет. Когда я смотрю на тебя, я не вижу в тебе его, я вижу тебя. Ты мой младший брат, и я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Некоторое время мы сидим в тишине, допивая кофе. Над горизонтом Манхэттена встает солнце. «Тебе стоит подготовиться», — в конечном счете произносит Оуэн. Он смотрит на меня с улыбкой. «К чему?» «К тому, что однажды ты женишься на этой девчонке».